У нас ведь страна самая лучшая, правда? Каждый сам за себя. Ага, сестры и братья, ты свои доводы засунь поглубже в жопу. Вот тебе свобода слова, вот тебе демократия. Говори, что хочешь, но только дома и только шепотом. Живи себе, пока из-за тобой не приехали на УАЗике. Ходи на работу и по телеку смотри картинки. Твои права — это сущая фантастика, покруче Рэя Брэдбери и Стивена Кинга. Мы ведь, чтобы напиться, не ждем субботы. Смогом заводов давно пропитаны наши высотки. Вот тебе, дедушка, пенсия в 3 копейки. Ты же всю жизнь работал. Чем не завтрак, вода из крана и хлеба кусок. О тебе позаботятся, у нас ведь страна самая лучшая, правда? Ты не грусти, если в кабинетах широко обставленных тебя посылают матом. Смотри, таких как ты, вон льется река. Президент не знает, кто такая Анна Ахматова. В чем же можно тогда молодежь упрекать? Мы ведь личности, мы покорители мира. Мы планетой управляем столетиями. Рекламы здорового образа жизни меньше, чем рекламы водки Немиров. Привет, светлое будущее! Здравствуйте, здоровые дети! В поте лица вас вылечат, вам помогут. О ваших болезнях обязательно позаботятся. У нас ведь страна самая лучшая, ну ведь правда же. Просто открой глаза. Это уже давно не тайна. Кто-то петлю на шеях затягивает намертво. Мы, у которых свои запасы гречки, покупаемые в Китае. Точнее, не мы, а те, кто над нами. Ты снял розовые очки, но одел розовые линзы. СМИ молчат, и все в порядке вроде. А мне всей душой жалко каждого украинца, каждого маленького человечка, моей любимой родины. И может быть, мы видим эту ситуацию по-разному. Но я уверен, однажды обязательно заговорим на равных. Мне просто кажется, у нас в парламенте сидят пидорасы, а страна-то у нас самая лучшая, правда?